Можно сказать и так, хотя демон – это широкое понятие. Эти незнакомые существа выползли из глубин земли, где они, возможно, таились неизвестно сколько времени. Их нечистая чакра медленно разлагала, подтачивая жизненную силу всей планеты. Мы с Хамурой уничтожали их волна за волной, но их было бесчисленное множество. Наша битва с ними длилась десятилетия, в течение которого я узнал их имена. Эти существа назывались кошмарами бездны. Кошмары бездны, Изуна хмурится. У нас и так нет недостатка во врагах. Теперь в бой вступает целая фракция врагов. Сначала Ацуцуки, потом тот неизвестный парень из бог знает какой фракции, демонические боги, а теперь эти существа бездны. Мир Шиноби находится под гораздо большей угрозой, чем я мог себе представить. Не обращая внимания на беспокойство Изуны, Хагорома продолжает. Эти существа очень живучи, и их почти невозможно убить. Они не имеют физической формы и существуют в виде духовных тел. Они питаются негативными эмоциями и используют их как проводник для воздействия на живых существ и овладения их телом. Их разложение подобно чуме, которая медленно распространяется по всему миру. Нет определенного способа избавиться от них, кроме как запечатать их. Тогда как ты от них избавился, Изуна снова прерывает его. Довольно нетерпеливый, не так ли? Мне просто интересно узнать об этих духовных формах жизни. Изуна отрицает это с прямым лицом. Они чем-то напоминают мне йокаев из японского фольклора. Интересно, сколько у них сходства. Ты когда-нибудь пытался изгнать их? Изуна задает другой вопрос. К сожалению, все наши усилия были напрасны. В конце концов, Мика из древнего клана использовали жертвенную церемонию и свое реликвийное оружие, чтобы запечатать всех этих кошмаров в отдельном измерении. Несмотря на все наши усилия, несколько кошмаров все же вырвались на свободу. Хагорома скривился в насмешке над собой. Тогда ты имеешь в виду. Изуна указывает на плотный красный барьер вокруг отверстия. Аманохака, или небесное копье, прорвало ткань реальности и разорвало часть этого измерения, чтобы создать изолированное пространство, служащее тюрьмой для одного из трех командиров армии кошмаров бездны. Это древнее оружие было настолько мощным, что создало постоянную дыру в самой ткани пространства этого измерения. Такое мощное. Изуна вдыхает холодный воздух. Он сжимает кулаки и бормочет про себя. Смогу ли я достичь такого уровня силы, если в будущем мои враги станут сильнее, то и я должен буду превзойти свои пределы. Тамое в Ринне Шерингане Изуны вращаются по часовой стрелке. Сейчас наша главная задача – восстановить печать и предотвратить освобождение кошмаров бездны. Слова Хагорома вырвали его из раздумий. Многовато для старого дедушки. Изуна делает глубокий вдох. Этот мир более хреновый, чем я думал. Хагорома в замешательстве наклоняет голову. Ничего, ничего. Я хотел спросить, есть ли способ исправить эту печать? Я имею в виду. Я даже не могу войти в это место. Кроме того, все мои друзья и семья заперты там. Я беспокоюсь об их безопасности. До снятия печати еще есть немного времени. Чтобы исправить печать, нужно найти управляющее устройство Сайдзури и настроить звук по определенному образцу, чтобы активировать механизм запечатывания. Что касается барьера, то это защитный механизм для сдерживания кошмаров в случае непредвиденных обстоятельств. Талисман входа можно получить у верховной жрицы страны демонов. Судьба мира лежит на твоих плечах. Хагорома протягивает руку и передает Изуне одну из своих сфер, ищущих истину. Это самая большая помощь, которую я могу оказать тебе на данный момент. Остальное зависит от тебя. ТЦ. Скупой. Изуна щелкнул языком и схватил сферу поиска истины, когда та медленно вращалась вокруг него. Хагорома безмолвно смотрит на исчезающего Изуну. «Я возлагаю на тебя большие надежды, мальчик. Приближается большой шторм, готовый погрузить весь мир в хаос и страдания. Его взгляд устремлен в бескрайнее звездное небо. Изуна снова появляется перед малиновым энергетическим барьером. Верховной жрицей земли демонов должна быть Тамика Леди Мираку, которую я встретил во время свадебной церемонии. Тогда она сказала, что я скоро приду искать ее. Она предсказала будущее, также, какая связь между демоном Мария и этой группой кошмаров бездны. Так много вопросов, но нет ответов. Изуна беспомощно потирает лоб. Пока что я отправлюсь в страну демонов. Со вспышкой красно-черной молнии Изуна исчезает с места. Земля демонов. Снаружи главного святилища. Звуки взрывов заглушают тишину ночи. Отряд шиноби в черных одеждах с красным кандзи демон на спине появляется у главных ворот Тори святилища. Вражеская атака. Капитан отряда демонической стражи мерцает на вершине Тори. Джин, Мари, Ханза, возглавьте команду, чтобы защитить и безопасно сопроводить ее высочество, верховную жрицу, в безопасное место. Кира, Акихита, Ами, следуйте за мной, чтобы перехватить врага. Да, капитан. Стражники Шиноби кланяются и расходятся двумя отрядами. Капитан отряда и его команда быстро приближаются к направлению взрыва. Крики и жалобные вопли эхом отдаются в деревне, когда фигура в плаще медленно идет к святилищу. Фигура хрустит шеей и пальцами. Мне еще предстоит обрести полный контроль над этим временным телом. Глубокий и жуткий голос раздается под капюшоном. «Мой господин, ваше истинное тело все еще похоронено в стране болот. Этот скромный вассал скоро выполнит свою миссию». Губы фигуры слегка шевелятся, когда подобострастный голос говорит сам с собой. «Но перед этим мы должны устранить единственное препятствие на нашем пути, единственную силу, которая может противостоять нам и запечатать нас. На этот раз я должен выполнить приказ его высочества». Фигура медленно идет к храму. Из ее тела выходят многочисленные тонкие личинки темно-фиолетовой чакры. Кто выпускает фейерверки так поздно ночью? Маленькая девочка с бледно-лавандовыми глазами и светло-русыми волосами, спадающими до пояса, выходит из комнаты, зевая. «Так хочется спать. Я пойду в мамину комнату послушать сказку». Одна из соседних дверей открывается, и из комнаты выходит Мираку с бледным лицом. «Охрана. Это чрезвычайная ситуация. Быстро эвакуируйте принцессу Шион в безопасное место». В зал торопливо входит группа охранников. Мираку поворачивается лицом к ним, когда ее Риган мерцает калейдоскопическим узором. «Быстро. Отведите принцессу Шион как можно дальше отсюда». Мираку достает пачку бумажных талисманов и печати и торопливо складывает их в сумку. «Если возможно, идите и ищите убежище в Канахе. К этому времени они уже должны знать о надвигающемся кризисе». «Мама, не надо, не оставляй меня. Я не хочу никуда идти. Я хочу остаться с мамой». Шион хватает ногу Мираку и обхватывает ее. «Мама никуда не пойдет». Мираку наклоняется и обнимает Шион. «Обещай, обещаю». Глаза Мираку мерцают один раз, и Шион засыпает в ее объятиях. Она заворачивает девушку в одеяло и передает ее капитану стражи. «Быстрее, заберите ее из страны демонов». «Но, леди, один из охранников пытается прервать ее. Не беспокойтесь обо мне. Капитан Синдзи уже отправил отряд для моего сопровождения. Со мной все будет в порядке. Тогда, пожалуйста, берегите себя, ваше величество». Капитан стражи кланяется и быстро выходит через черный ход со своим отрядом. Мираку облегченно вздохнул. По крайней мере, Шион сможет пережить это бедствие. Мираку выблевывает полный рот крови. Глава 350. Реинкарнация души. Мираку потеряла еще одну порцию крови. Кровь капает из уголка ее глаз, когда калейдоскопический узор в ее глазах быстро вращается, а фиолетовый оттенок тускнеет. Последствия духовной реинкарнации все такие же тяжелые. Я не смогу использовать ее еще полгода. Зрение Мираку затуманивается, когда она падает на землю. Отряд храмовых стражников прибывает в резиденцию. Верховная жрица Ханза замечает лужу крови на полу. Он быстро бросается рядом с Мираку, чтобы поддержать ее. «Вы в порядке, Мика-сама?» – спросил он голосом, полным беспокойства. «Я в порядке». Мираку вытирает кровь с уголков ее глаз. «Быстро. Веди меня в юго-восточном направлении к месту расположения древнего храма. Я должна добраться туда как можно скорее». Мираку отдает приказ. Но Мика-сама, это в противоположном направлении от убежища. Ханза немного колеблется. «Делай, что я говорю, это наш единственный способ выжить». Она делает выговор Ханза. «Единственный способ спасти мир». Мираку бормочет про себя, вспоминая события, предшествовавшие ее духовному перерождению. Йоми делает ручную печать и выпускает фиолетового взрывающегося чакрового червя в сторону домов деревни. «Остерегайтесь мастерства глаз Мика, она может сбежать». Глубокий голос Мария эхом отдается в ушах Йоми. «Я не дам ей ни единого шанса». Йоми ускоряется по направлению к святилищу. Нарушитель. Охранники святилища перехватывают его, но их быстро уничтожают два взрывающихся червя. Отряд охранников окружает Йоми и бомбардирует его бумажными бомбами, кунай, сюрикенами, дальнобойными дзюцу и всевозможным оружием. Удар дзюцу поднимает облако пыли и дыма, ослепляя всех. Пронзительный звук проникает в уши, когда охранники падают один за другим. Йоми взмахивает рукой и рассеивает облако пыли, когда последний стражник падает навзничь. Что происходит? Суматоха разбудила Мирку. На стене на часах пробивает час ведьм. Она звонит в маленький колокольчик, чтобы вызвать стражу. Докладываю миледи Мика сама. Нарушитель вторгся на территорию нашего храма. Нарушитель, калейдоскопический узор в глазах Мирку вспыхивает, когда ее охватывает ужасное предчувствие. Она быстро бросается к святилищу храма и обыскивает его. Порывшись там с минуту, она достает шестиугольный запечатывающий талисман. Печать снята, демон вышел. В глазах Мирку появилась беспомощность. Наконец-то этот день настал. Взрывом снесло крышу и стену храма. Мирку отлетает в сторону от взрыва. Она ударяется о противоположную стену и истекает кровью от сотрясения мозга. Ее сознание затуманивается, и ее одолевает сонливость. «Нашел тебя, Мика». Жутковатый голос заглушает ее пробуждение. «Это нарушитель. Окружите и возьмите его под контроль». Охранники быстро бросились к Йоми. Надоедливые мухи. Йоми взмахивает рукой и взрывает несколько взрывных червей чакры, чтобы стереть охранников с лица земли. Он зажимает лоб одного и раздавливает его, как арбуз. Кровь и серое вещество разлетаются по полу. Под воздействием Мария Йоми демонстрирует жуткую улыбку, а его шея поворачивается на 180 градусов, как у механической куклы. Мирку кричит от страха. Ее зрачки вращаются против часовой стрелки. Кандзи на шестиугольной печати загорается фиолетовым оттенком. Эти глаза, это эти чертовы глаза. Ярость овладевает Мария. Я вырву их. Он запускает шквал фиолетовых щупалец чакры в сторону Мирку. Шестиугольная печать парит в воздухе и создает темно-зеленый барьер. Печать испускает яркую вспышку света и окутывает Йоми сдерживающим барьером. Фиолетовая молния проникает сквозь барьер и испаряет приближающиеся щупальца. Йоми щелкает языком, раздражает. Он продолжает атаковать барьер, пытаясь разрушить его. Мирку делает глубокий вдох и бросается в коридор. Я должна забрать Шион и уехать как можно дальше отсюда. Она быстро входит в одну из комнат и осматривается. Шион, Шион, Шион. За одним из клавишных инструментов доносятся слабые звуки всхлипывания и дыхания. Мирку поспешно открывает шкаф. Ма, мама. Шион бросается в объятия Мирку. Мне страшно, мама. Шион боится. Она крепко сжимает одежду Мирку, чтобы спрятать его в своих объятиях. «Все будет хорошо, мама здесь». Мирку ласково погладила Шион по голове и поспешила выйти через черный ход. «Я должна обратиться за помощью в Канаху». Фигура Изуны появляется в ее сознании. Только он может сразиться с этим чудовищем и запечатать его. Мирку бежит вниз по склону в обнимку с Шион. Перед ней с неба падает фигура, разрушая близлежащие деревья и тротуар. «Одного этого барьера недостаточно, чтобы остановить меня. Теперь умри». Калейдоскопический узор в глазах Мирку быстро вращается, когда многочисленные щупальца чакры пробивают тела ее и Шион. Сознание Мирку медленно исчезает. «Мирку-сан!» Крик раздается в ее ушах, когда размытый образ молодого человека появляется в ее предсмертном видении. Слабая пульсация вырывается из ее тела, пересекая время и пространство. Мирку внезапно пробуждается ото сна и смотрит на часы. Он будет здесь через 15 минут. Я должна поторопиться. Невидимая пульсация распространяется по всему миру. Что это было? Изуна остановился, почувствовав небольшое возмущение в пространстве времени. Что? Что только что произошло? Почему я чувствую, что что-то не так? Он продолжает лететь к земле демонов, вспоминая предыдущее чувство. Мне кажется, я уже чувствовал нечто подобное раньше. Изуна фильтрует свои воспоминания. Я понял. Это то же самое чувство, которое я испытал, когда Боруто и будущий Саски прибыли в мою временную линию. Это расхождение временных линий. Выражение лица Изуны становится серьезным, когда он вспоминает слова Мирку из их последней встречи. Если я правильно помню, ее глаза наделяют ее способностью перемещаться в прошлое с воспоминаниями о будущем. Похоже, с ней что-то случилось. Мне нужно поторопиться. Изуна протягивает руку и лепит из шара, ищущего истину, пару аэродинамических крыльев-планеров. Тем временем, в стране демонов, Йоми, неуклонно приближающийся к храму, останавливается на пороге. Это чувство. Мария также чувствует внезапную пульсацию во временной шкале. Это она. Это визуальное мастерство этой Мика. Поторопитесь и остановите ее. Мария предупреждает Йоми, который быстро расправляется с оставшимися охранниками. Внутри храма, Мирку крепко сжимает шестиугольный запечатывающий талисман, пока охранники сопровождают ее к древнему храму. На теле Марии находится мощное запечатывающее образование. Она оказывает ограничивающее воздействие на Марию и является единственным способом избавиться от него. Группа поспешно подходит к древнему храму. Мираку помещает шестиугольный запечатывающий талисман в замочную скважину. Она делает печать тарана одной рукой и направляет ее в три разные стороны, произнося при этом нараспев «Хацу, Джин, Кай». Плотно закрытая дверь древнего храма открывается, и в храм входит Мираку. «Джин, Мари, Ханза, караульте у двери. Если демон появится перед вами, не сражайтесь с ним, просто убегайте и сохраните свою жизнь. Но, Мика-сама, это же наш». Ханза опровергает его слова. «Все в порядке. Все вы хорошо выполнили свой долг. Теперь моя очередь исполнить свой долг». Гигантская каменная дверь захлопывается, запирая ее внутри храма. Внутри храма волна факелов загорается синим огнем. Мираку поднимает шестиугольный запечатывающий талисман и продолжает продвигаться вглубь храма. Она спускается в сердце запечатывающего массива и оказывается перед огромными воротами размером с хвостатого зверя. За этими воротами лежит запечатанное тело Мария. Столетия назад мой предшественник запечатал этого демона в надежде уничтожить его в будущем. Этот демон не умрет, пока его душа и тело не воссоединятся вместе. Однако их воссоединение также восстановит его прежнюю силу. Мираку смотрит на зловещую фиолетовую чакру, сочащуюся из печати, медленно просачивающуюся в запечатывающее образование. На протяжении веков этот демон не останавливался в своих попытках сломать эту печать. «Сегодня я исполню его желание». Мираку вспоминает некое пророчество, переданное в ее семье. «В тот день, когда небо расколется на части, а земля разверзнется, появится человек с божественными глазами и уничтожит войска дурного предзнаменования». Мираку вытягивает руки перед грудью и совершает ритуал. Мин, Шин, Ган, Риппиа, Сёзин, Мика, Дан, Раку, Сё. Гигантская дверь раздвигается, открывая израненную, наполненную лавой землю. Из близлежащих стен выплывают четыре фиолетовых шара и кружат вокруг Мираку. Мираку медленно левитирует в воздухе и плывет к центру лавового поля. Пришло время снять печать. Глава 351. Слишком поздно. Мираку плывет к гигантской шестиугольной платформе, расположенной в центре запечатывающего образования. В центре шестиугольной платформы вырезан кажущийся гигантским глаз. Мираку левитирует в воздухе и делает какие-то знаки руками, напевая при этом «Фуу, Сай, Дан, Гика, Рагу, Баги». Она горизонтально скрещивает руки. Четыре небольшие платформы поднимаются от краев шестиугольной платформы. Мираку накладывает ручную печать и вставляет четыре плавающих шара в соответствующие платформы. «Освободить». Она делает печать рама, и вся формация запечатывания загорается. Весь храм слегка содрогнулся, и лава внутри образования стекает, обнажая гигантскую тушу допотопного дракона с восемью головами. Из тела дракона поднимается зловещая чакра в виде фиолетово-черного облака. Чакра медленно собирается в огромный зловещий образ и бросается на Мираку, пытаясь проглотить ее. Из жетона в руке Мираку вырывается молния и создает темно-зеленый барьер для ее защиты. Призрак врезается в барьер. Часть зловещей чакры испаряется при ударе. Пронзительные крики заполняют всю комнату, а призрак кричит в агонии. Мираку крепко сжимает жетон в руке и прижимает его к груди. «Надеюсь, ты успеешь вовремя». Призрак издает страдальческий рев и продолжает преодолевать барьер, нанося себе увечья. За пределами храма земля сильно сотрясается, что приводит к оползню с близлежащего холма. Что происходит? Один из охранников, стоящих снаружи, глотает слюну. «Надеюсь, с Мика сама все в порядке». Джин обеспокоенно смотрит в сторону храма. Земля перед ними раскалывается, и из нее выползает армия каменных солдат. Армия демонов. Выражение лиц группы становится уродливыми. Они размахивают своим оружием и бросаются на наступающую армию. Армия казни демонов страны демонов была сформирована для этого дня. Сегодня мы выполним свой долг. Заряжай. Отряд из 15 человек нападает на армию из 100 каменных солдат. Звуки взрывов и столкновений заглушают тишину ночи и озаряют ночь. Йоми, который медленно идет по руинам святилища, поднимает голову и смотрит в сторону древнего храма. «Я чувствую это. Мое тело, оно запечатано там». Хриплый голос Мария эхом отдается в ушах Йоми. «Жрица тоже там. Она сняла печать с моего тела и сейчас занимается остатками сознания внутри моего тела. Давай поторопимся, пока она не нашла другой способ запечатать или уничтожить мое тело. «Да, мой господин». Йоми кивает и мчится в направлении юго-восточной долины. Вскоре он прибывает на край долины и замечает группу стражников, сражающихся с армией демонов. Йоми поднимает руку и собирает немного чакры в ладони, чтобы послать атаку на стражников. Она внутри этого храма. «Быстрее!» Мария приказывает Йоми. Йоми опускает руку и смотрит на массивные ворота храма. Он делает несколько быстрых знаков рукой. Медиальное ниндзюцу. Усиление темного телосложения. Мышцы на его руках раздуваются, как воздушный шар. Йоми сжимает кулак и бьет кулаком по каменным воротам. Темный кулак движения. Удар Йоми разнес каменные ворота в щепки. Его руки возвращаются к нормальному размеру. «Я все еще не могу показать всю свою силу с этим слабым телом». Он разочарованно качает головой и большими шагами идет внутрь храма. По пути Йоми продолжает разрушать одну ловушку за другой. Еще одним ударом он разрушает гигантские ворота Тори, защищающие последнюю печать. «Ах!» Выражение лица Мираку становится неприятным, когда она медленно поворачивает голову в сторону выхода. Йоми идет к ней уверенными шагами. «Императорский доктор Йоми, это вы освободили демона из его тюрьмы?» Мираку восклицает в недоумении, узнав Йоми. «Почему ты это сделал? Почему ты выпустил этого демона из его тюрьмы?» Йоми раздражается жутким смехом, когда сталкивается с Мираку лицом к лицу. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что именно ты уволила такого доброго доктора Йоми 7 лет назад. Я спас сотни жизней и вылечил тысячи людей земли демонов. Добрый, ты чудовище, которое принесло в жертву сотни детей во имя медицинских исследований. У тебя даже были планы на мою дочь». Выражение лица Мираку стало уродливым. «Несколько жертв необходимы ради общего блага. Этот мир прогнил, и я внесу свою лепту, чтобы сделать его лучше. Но вы отказываетесь сотрудничать со мной, чтобы раскрыть тайны вашего дадзюцу». На лице Йоми появилось фанатичное выражение. «Ты отдал свою душу демонам, а теперь проповедуешь о лучшем мире. Тогда я должна был попросить Фуда-сана обезглавить тебя». Мираку с отвращением плюнул на Йоми. «Этот дурак умер ужасной смертью. Он раскрыл мой секрет, он узнал мою родословную, так как же я могу отпустить его без наказания?» На лице Йоми появилось искаженное выражение. «Ты потомок клана Акума. Это ты убил Фуда». Мираку показывает на Йоми дрожащими пальцами. «Это то, что он заслужил за разрушение моей мечты об утопии. Теперь ты стоишь на пути моего повелителя. Прекрати болтовню и убей ее». Мария рычит на Йоми, его переполняет тревожное чувство. «Да, мой господин». Йоми отвечает, как фанатик, и делает какие-то знаки руками. Он выпускает поток темно-фиолетовой энергии в барьер. Барьер разбивается как стекло, и Мираку отправляется в полет. Она врезается в стены пещеры, кровь струйками стекает с ее головы. Мираку сжимает лоб от боли и достает из пояса горсть талисманов. Она закрывает глаза на мгновение и читает нараспев. «Надеюсь, это поможет мне выиграть достаточно времени. Воссоедини мое тело. У меня плохое предчувствие». Мария призывает Йоми. Йоми снимает плащ и расстегивает молнию на плаще, обнажая грудь. Взмахнув руками, он вскрывает скальпелем грудную клетку. Йоми наклоняется и кладет руку поверх глаза на шестиугольной платформе. «Джин, Сару, Дан, Раги, Риппиу, Раку, Шоу». Он хлопает ладонью по глазу, чтобы снять последнюю печать. Дракон под платформой оживает. Явление чакры проглатывает Йоми и вливается в его грудь. Это чувство воссоединения с моим телом. Какой экстаз! Мария истерически смеется. Гигантский дракон оживает. Центральная голова открывает пасть и проглатывает Йоми. «Нет, это не то, что ты обещал мне, мой господин». Возмущенные рыки Йоми эхом вырываются изо рта Мария. «Только глупец доверяет словам демона. Ты был для меня лишь одноразовым сосудом на моем пути к восстановлению моего тела. Теперь ты выполнил свое предназначение. Темно-фиолетовая чакра охватывает все тело огромного допотопного дракона. Теперь мир познает отчаяние. Освободить». Среди гогота Мария слабый звук Мираку эхом отдается в герметичной камере. 4 огромные фиолетовые цепи чакры вырываются из плавающих шаров на платформе и обвиваются вокруг тела Мария. Киншира Синджу. Мария рычит от злости на запасной план Киншира. «Ты не смог убить меня, когда был жив. Неужели ты думаешь, что сможешь остановить меня сейчас, когда ты мертв?» Молния сверкает на цепях, когда Мария пытается освободиться. «Я не позволю тебе». Мираку бросает в него горсть талисманов. Талисманы парят в воздухе и бомбардируют тело Мария всевозможными дзюцу. Тщетные усилия. Мария защищается одним из своих крыльев. Он взмахивает другой рукой и обрушивает на Мираку шквал ветряных лезвий. Мираку сдувает их ветром. Кровь стекает по ней из ран. Одну за другой Мария разрывает цепи, связывающие его. Темная чакра клубится вокруг него, а его тело быстро уплотняется. Он приобретает гуманоидную форму, а две цепи по-прежнему связывают его левую руку и ногу. Это тело неплохое. Мария восхищается своей новой внешностью. Он сохранил тот же облик, что и Йоми, за исключением фиолетовых волос и красных глаз. Правой рукой он убирает две оставшиеся цепи. Мария прищелкивает языком и поворачивается к Мираку, которая едва держится в сознании. Тревожное чувство беспокоит меня с того момента, как я переступил порог этого храма. Должно быть, это твоих рук дело. Я искореню тебя и твой род раз и навсегда. Он создает длинное лезвие из темной чакры и замахивается на Мираку. А теперь умри. Я не опоздал. Глава 352. Изуна против Мария и. Несколькими минутами ранее. Я чувствую очень плотные негативные эмоции впереди. Ворчливый голос Курамы звучит в ушах Изуны. Курама. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз слышал тебя. Нравится ли тебе твой новый сосед? Изуна слегка шутит. ХМПФ, этот парень спал, когда ты видел его в последний раз. Курама хмурится, глядя на спящую фигуру Генрю. Кстати, Изуна, почему у меня чувство, что я пропустил что-то важное? Моя связь с внешним миром была прервана на некоторое время. Курама потирает подбородок своими огромными когтями. Ты опять поймал вкусную добычу, на этот раз я прощу тебя, но в следующий раз я хочу получить большую долю. Курама смотрит на него и закрывает глаза. Похоже, что Син не пустил его на встречу с мудрецом шести путей. Что ж, еще слишком рано встречаться с мудрецом. Пока что я буду решать насущный вопрос. Хорошо, договорились. Изуна кивает и продолжает лететь в сторону земли демонов. На границе страны демонов он замечает группу избитых шиноби, сражающихся с кавалерией и армией скальных демонов. Я чувствую большое скопление негативной чакры впереди. Это должно быть то самое место. Изуна выхватывает свой клинок и наносит удар по кавалерии каменных демонов. Киндзюцу. Разрубающий меч. Свет гигантского меча пронзает армию демонов и обезглавливает оставшиеся каменные фигуры. Где Мика? Изуна спрашивает у измученного охранника. Спасибо за помощь, Изуна сама. Мика сама предсказала ваше прибытие. Сейчас она сражается в храме. Ханза гримасничает от боли, отвечая. Хорошо. Вы, ребята, восстанавливайте свои травмы. Я займусь остальным. Изуна быстро движется к храму. Из храма сочится волна гнетущей негативной чакры. В этой чакре смешалось слишком много обид и других негативных эмоций. Я не могу позволить им просочиться наружу. Эта масса негативных эмоций была бы огромным подспорьем для Рейна. Жаль, что его нет здесь со мной. Я постараюсь запечатать как можно больше в качестве закуски для него. Изуна направляет свою руку на ворота храма. Он стреляет в пару черных приемников и делает знак рукой. Инь-Ян. Печать сдерживания зла. Темно-фиолетовый барьер окутывает весь храм. Завершив барьер, Изуна устремляется вглубь храма. А теперь умри. Мария ударяет своим клинком с темной чакрой по Мираку. Похоже, я так и не смогла изменить свою судьбу. По крайней мере, моя Шион в безопасности. Смирившись, она закрывает глаза. Из ниоткуда вылетает темно-черное копье и атакует Мария. Что? Мария блокирует копье своим лезвием чакры, но удар копья отбрасывает его в стену соседней пещеры. Я ведь не опоздал? Изуна поспешно бросается к Мираку и поддерживает ее. Он использует технику мистической ладони, чтобы облегчить ее раны. Нет, ты как раз вовремя. Мираку облегченно вздохнула и кивнула Изуне. С остальным я разберусь. Он кладет ее на землю и поворачивается к Мария. Будь осторожен с его чакрой. Она будет медленно разъедать твою волю. Предупреждает его Мираку. Хорошо. Изуна призывает клинок Кусанаги и направляет его в сторону Мария. Сфера поиска истины возвращается к нему. Мария скручивает сломанные руки и ноги и вставляет их на место. Я чувствую зловоние этих паразитов. Ты, должно быть, один из их потомков, как и тот парень, который запечатал меня несколько веков назад. Клан Цуцуки. Изуна хмурится и смотрит на место, куда он ударил копьем, ищущим истину. Нет повреждений. Похоже, этот демон невосприимчив к определенному убийственному эффекту шести путей. Снова и снова. Либо это были эти проклятые паразиты, либо эти астральные демоны. На этот раз я не позволю никому разрушить наши планы. Ты станешь моей первой добычей». Мария взмахнул клинками и выпустил темную волну чакры. Негативное высвобождение. Аннигиляционный удар. АН. Негативное высвобождение. Это просто дзюцу негативной чакры. Я использовал этот термин, чтобы отделить от него темное высвобождение и высвобождение тьмы. Еще один момент, который следует прояснить. Темное высвобождение использует обычную чакру. Высвобождение тьмы уникально для книги греха, изуны и других связанных с ними существ. Негативное высвобождение уникально для Рейна, нулехвостых, кошмаров бездны или других испорченных существ. В будущем я буду использовать его как таковой. Изуна чувствует угрозу от приближающегося удара. Эта атака имеет некоторую силу законов, смешанных в ней. Она похожа на ту плавающую сферу позади тебя. Не попади под ней случайно. Предупреждение Генрю прозвучало в ушах Изуны. Изуна уворачивается от атаки и избегает нападения. Взмах меча разрубает часть крыши и ударяет в барьер. Едкая сила удара обжигает пещеру, и от барьера поднимается дым. «Ты проснулся?» – Изуна спрашивает Генрю. «Меня разбудил энергетический всплеск». Генрю повернулся к Марии и нахмурился. «Ужас бездны. В этом мире есть ужас бездны». Вопросительные знаки появляются в голове Изуны, когда он парирует очередную атаку Марии мечом шара, ищущего истину. «Разве это не кошмар бездны?» – спрашивает он. «Ужасы бездны – это эволюционировавшие формы кошмаров бездны. Существуют различные типы существ бездны, начиная от нижних ползунов и скрывающихся, до войск среднего уровня, таких как кошмары, охотники за головами и пожиратели душ, и заканчивая войсками высокого уровня, такими как ужасы, пожиратели и истребители. Над ними есть еще центурионы, но о них я мало что знаю». Генрю покачал головой. «Откуда ты так много о них знаешь?» – с любопытством спрашивает Изуна. «Ресурсы мира среднего размера заманчивы даже для бездны. До прибытия от Цуцуки мы подверглись вторжению бездны. Их армия состояла из 2 центурионов, 4 ужасов, 7 пожирателей и 3 истребителей. Однако они отступили, когда столкнулись с Цуцуки. Если Цуцуки любит паразитировать, пожирать все подряд и выплевывать кости, то бездна просто проглатывает все без остатка». Генрю спокойно объяснил Изуне. «Этот дракон потопа ужасен. Ты должен быть осторожен с его едкими атаками. Элемент света довольно эффективен против него». «Хорошо. После этой битвы расскажи мне больше о существах бездны и их слабостях. А пока мне нужно закончить битву». Изуна обращает внимание на Мария, который злится на Изуну за то, что тот блокировал и уклонился от его атаки. «Проклятая крыса! Не смей уклоняться от моей атаки!» Мария изрыгает ругательство, чтобы выплеснуть свою ненависть и безжалостно атаковать Изуну. Он поднимает левую руку и собирает в ней большое количество негативной чакры. Негативное высвобождение. Пламя ужаса. Темно-фиолетовое пламя с горящими изображениями скелетов загорается в руке Мария. «Умри!» Мария взмахивает рукой по кругу и запускает спираль пламени в Изуну. Взгляд Изуны меняется на Мангекьё Шаринган. Грех. Он вытягивает руку, когда печать греха активируется. Несколько тотемов переползают на всю руку и сливаются в правом глазу. На правой стороне его головы вырастает демонический черный рог. Голос Изуны становится леденящим до костей, когда он произносит: «Стиль тьмы. Жестокое адское пламя». Изуна наполняет меч темно-фиолетовым пламенем и замахивается на летящую спираль фиолетового пламени. Оба пламени сталкиваются и гасят друг друга. Это форма. Глаза Мария сузились, когда он уставился на демоническую форму Изуны. «Откуда у тебя эта сила? Как ты овладел силой астральных демонов?» Мария рычит и снова нападает на него. Изуна блокирует его удар мечом, покрывает ногу чакрой тьмы и бьет Мария ногой в брюхо, отправляя его в полет. Мария выплевывает фиолетовую кровь и врезается в другую стену. «Ты должен умереть, несмотря ни на что», заключает Мария и бросается на Изуну. Изуна откладывает меч и превращает его в перчатку. Он направляет светлую чакру через перчатку. Он сжимает кулак и блокирует входящий удар. Из кулака Изуны поднимается дым. Светлая чакра испепеляет руку Мария, а отрицательная чакра разъедает перчатку. Изуна крепко сжимает кулак Мария и бьет его головой, повалив на пол. «Черт, какой толстый череп!» Изуна потирает свою больную голову. Мария рычит в гневе и разгоняет свою чакру. С крыши падают обломки, так как чакра разъедает все вокруг. Изуна оказывается рядом с Мираку и закрывает ее своим Сусанаа. Он ударяет ножом по черному приемнику на земле, чтобы тот послужил проводником для его Сусанаа. Буря чакры рассеивается, и перед нами появляется облаченный в доспехи Мария. Все его тело покрыто черной броней из чешуи. В правой руке он держит длинное копье, а в левой – башенный щит. «Умри!» Мария нападает на Изуну и бросает свое копье. Время, кажется, замедляется для Изуны, так как он наклоняется и избегает копья. Сделав сальто назад, он ударяет копьем и посылает его обратно в своего владельца. Мария парирует копье своим щитом и врезается в Изуну. Тот сжимает кулак, в его глазах сверкают красные молнии. Голубой плащ окутывает его, когда он бьет щитом. Глава 353. Изуна против Мария 2. Бум. Взрыв разнес огромный кусок холма. Из дыма и пыли вынырнули две фигуры. Изуна сжимает кулак и бьет им по груди Мария. Мария выплевывает полный рот крови и отправляется в полет. Он сталкивается с близлежащим холмом, в результате обрушивая его. Изуна тяжело дышит и вытирает пот со лба. Моя чакра быстро истощается из-за разъедающих свойств отрицательной чакры. Изуна-кун, ты в порядке? Обеспокоенно спросила его Мираку. Я в порядке. Изуна машет рукой. Курама, дай мне чакру. Ладно, хорошо. Курама передает небольшую часть своей чакры Изуне. Мария ревет от ярости и взрывает холм. Из холма выпрыгивает огромный допотопный дракон с 8 головами. Каждая голова заряжает энергетическую пушку и выпускает ее в Изуну. Сусана, зеркало Ита. Изуна ставит темно-черный башенный щит из чакры и блокирует лучи атаки. 8 голов с визгом окружили Изуну. Изуна вызывает своего Сусана во весь рост и одним ударом рубит все 8 голов. Все головы почти мгновенно регенерируют и с ревом бросаются на Изуну. Все они открывают рот и заряжают еще один луч отрицательной чакры. Как будто я позволю тебе это сделать. Сусана хлопает крыльями и бросается на Мария. Изуна наносит крестообразный удар, снова уничтожая 8 голов. Негативная чакра снова объединяется и восстанавливает тело Мария. Такой упорный. Изуна нахмурился, глядя на мгновенную регенерацию гигантского допотопного дракона. Изуна, эти существа бездны, духовные формы жизни. Они почти невосприимчивы к физическим атакам. Атакуй их мощной энергией или духовной атакой, чтобы убить их. Используй клинок дракона, чтобы атаковать его. Он должен справиться с задачей. Посоветовал ему Генрю. Хорошо, стоит попробовать. Изуна вызывает из своего хранилища клинок дракона. Он вливает светлую чакру в клинок дракона. Лезвие дракона быстро подстраивается под размер Сусана и светится голубым светом. Гигантские бусины глаз дракона Мария сужаются, когда он чувствует трепет от клинка. «Человек, я не позволю тебе так просто разрушить наш план. Я заберу тебя с собой». Центральная голова быстро пожирает другие головы. После принесения в жертву 7 других голов центральная голова вырастает до огромных размеров. На голове появляется гигантский рог из красного кристалла. Мария срывает гигантский кристалл с его головы и наносит удар в грудь. «Быстро, останови его!» Он собирается выполнить жертвенный ход. Нетерпеливый голос Генрю эхом отдается в ушах Изуны. «Проклятие! Ты еще более ненадежен, чем Курама!» Изуна проклял его и взмахнул огромным клинком в сторону кристаллического ядра. Бум! В точке столкновения происходит гигантский взрыв. С кристаллом и Изуной в качестве эпицентра в атмосферу поднимается огромный столб фиолетовой энергии. Множество концентрических колец энергии проносится по воздуху, рассекая облака в небе и освещая всю страну демонов. Земля непрерывно дрожит, когда ударные волны проходят через весь континент. Мираку закрывает глаза, когда остатки Сусана блокируют ударную волну. Через несколько минут пыль и дым медленно оседают, обнажая огромный кратер размером с целую деревню. Черный приемник превращается в пыль, а Сусана испаряется. Изуна-кун. Мираку поспешно бросается к кратеру. Сверху она замечает гигантский овраг. Серебряное и золотое пламя чакры мерцает в овраге, когда почти 3/4 Сусана и Изуны разлетаются на куски. Оставшийся Сусана рассеивается, когда Изуна медленно поднимается из оврага. Он тяжело дышит и смотрит на последствия битвы. Я в порядке. Просто немного устал после битвы. Изуна махнул рукой на Мираку. Я не ожидал, что он сразу взорвет себя, как только начнет проигрывать битву. К сожалению, я потерял сферу поиска истины, которую дал мне мудрец 6 путей. Однако скоро я смогу делать их самостоятельно. Он стряхивает пыль со своей одежды и медленно поднимается в воздух. Он еще не умер. Слова Генрю выливают ведро холодной воды и топит его чувство победы. Черт возьми, Генрю. Просто говори все сразу. Изуна раздражается от кусочков информации, которые выдает белый дракон. Ну, я, Генри немного колеблется, прежде чем продолжить. Каждое существо бездны высокого уровня и выше может самоуничтожиться. Когда они самоуничтожатся, их духовное тело рассеется, а душа вернется в бездну. Ты не сможешь убить их, если не используешь силу концепций, силу законов. Ты должен был сказать это раньше. Тем не менее, я получил приблизительную оценку сил этих существ бездны из предыдущего боя. Воины низшего уровня должны обладать силой чунинов и специальных джоунинов. Воины среднего уровня должны быть примерно на уровне джоунинов и где-то на уровне каге. Что касается высокоуровневых воинов, то такие, как Мария, могут легко соперничать с Хаширамой Синджу. Изуна рассуждает об уровне опасности существ бездны. Что касается моей нынешней силы, я сильнее лорда первого с огромным отрывом, но я все еще слабее мудреца шести путей. Тогда, я могу предположить, что сила сотника бездны будет примерно на уровне члена Ацуцуки. Даже если я немного слабее их в плане сырой силы, я могу полностью компенсировать это арсеналом мощных дзюцу и ринни шаринганом. У меня все еще есть шанс против возможного центуриона, запечатанного в дыре, он крепко сжимает свою руку. Этот старый хрыч все такой же ненадежный, как и раньше. Он даже не сообщил мне такую важную информацию. Изуна мысленно ругает мудреца шести путей. Ты в порядке? Мираку поспешно подходит к нему. Просто поверхностные раны. Изуна качает головой. Он поворачивается к Мираку, вспоминая о цели своей головы. Я хочу попросить тебя о чем-то важном. Речь идет о барьере в дыре, верно? Мираку кивает головой. Да, но как ты узнала? Я почувствовала это раньше. Мика, которая запечатала демонов в том месте, была из моего клана, точнее, она моя предшественница. Наш древний клан существовал задолго до эры чакры. Однажды мы получили помощь от очень могущественного существа, которое научило нас различным ритуалам запечатывания демонов и даровало нам силу духовной реинкарнации. Позже мы пробудили Риган, и он стал частью способностей Дадзюцу. Страна демонов, наша родина, люди, живущие в деревне, являются членами семьи ветви, ответственной за сохранение печати Аманохака. Мираку объясняет происхождение своего клана. Я понимаю, это имеет смысл. Так что насчет барьера, вот, Мираку передает шестиугольный запечатывающий талисман Изуне. Это ключ к барьеру вокруг Аманохака, он позволит тебе пройти внутрь барьера, а также поможет в поисках Саидзури. К сожалению, у нас нет звукового шаблона, чтобы активировать его. Все в порядке. У меня есть способ обойти это. Изуна хватает печать и летит к дыре. Итачи, Шисуи и остальные все еще заперты внутри барьера. Надеюсь, с ними все в порядке. Он увеличивает скорость и исчезает в небе в мгновение ока. Демон, веками преследующий страну демонов, наконец-то мертв. Но почему-то я не чувствую себя счастливым от этого. Мираку облегченно вздыхает, смотрит на руины храма и качает головой. Мика-сама, вы в порядке? Ханза прибывает к кратеру с оставшимися десятью или около того охранниками. Он задыхается от ужаса перед огромными размерами кратера. Я в порядке. Мираку смотрит на избитое и потрепанное выражение лица охранников армии демонической казни. Давайте вернемся в деревню и разберемся с ситуацией там. На этот раз деревня понесла много потерь. Да, Мика-сама. Ханза следует за Мираку, возвращаясь в деревню. Как только мы уладим ситуацию в деревне, я отправлюсь в Канаху за Шион. Глава 354. Начало катастрофы. Возвращаясь в центр Аманохака. Что? Саске и Наруто настороженно смотрят на толстый столб темно-фиолетовой энергии. По их позвоночнику пробегает холодок, когда луч сливается с червоточиной. Такая злая энергия. Мы должны остановить их. Саске решительно сжимает кулак. Между его пальцами вспыхивают фиолетовые молнии. Высвобождение молнии. Фиолетовая молния Чидари, острое копье. Саске конденсирует еще одно копье молнии и выпускает его в сторону Кусуны. Защитить брата. Гитай прыгает перед молниеносным копьем и бьет своими демоническими кулаками. Высвобождение земли. Негативное металлическое тело. Темно-коричневая чарка с фиолетовым оттенком окутывает его тело и образует металлическое покрытие вокруг его кулаков. Он наносит удар в сторону приближающегося копья молнии. Копье молнии рассеивается в облаке белого дыма, из которого появляется Наруто. Съешь это. Высвобождение ветра. Расинган обратной спирали. Наруто бросает расинган в сторону Гитая. Ха. Наруто соединяет ладони, чтобы направить расинган. Расинган кружит вокруг Гитая и летит к Кусуне, который находится в середине ритуала вызова. Кулаки Гиты обрушиваются на Наруто. Наруто откашливает полный рот слюны. Теневой клон. Рядом с клоном появляется копье молнии и пронзает грудь Гиты. Из груди Гиты брызжет смесь фиолетовой и красной крови. Он падает на землю, держась за грудь. Прячется в тени. Тихо пробормотал Саске. Нет. Сицуна и Сидзуку прыгают в сторону Расингана ветра, чтобы остановить его. Высвобождение ветра. Демонический темный ветер. Высвобождение воды. Негативный прилив. Оба они атакуют одновременно, чтобы противостоять Расингану. Оба дзюцу сталкиваются и сводят друг друга на нет. Сицуна и Сидзуку тяжело дышат. Они использовали много негативной чакры за такой короткий промежуток времени. Саске, упавший на землю, ухмыляется. Это еще не конец. Что-то не так, где это желтоволосое отродье? В сердце Сицуны зародилось тревожное чувство. Наруто выпрыгивает из земли рядом с беззащитным Кусуной. Съешь это. Чоодама Расинган. Он разбивает большой шар Расинган в спину Кусуны. Расинган врезается в его спину и отправляет его в полет. Кусуна выплевывает полный рот крови и разбрызгивает ее на близлежащие стены. Он сползает по стене, а из его тела поднимаются фиолетовые испарения, медленно исцеляя его. Нееет. Он сжимает грудь и свирепо смотрит на Наруто и Саске. Вы, насекомые, сорвали великий план его величества. Мы разорвем вас на куски. Черты лица банды четырех становятся более демоническими, как темно-фиолетовые чешуйки по всему телу, когда они вступают во вторую стадию демонизации. Это нехорошо. Наруто глотает слюну, поддерживая измученного Саске. Проклятие. Почему они снова могут трансформироваться? Наруто возводит барьер, который дал Изуна-Нейсан. Это даст нам достаточно времени для прибытия остальных членов группы. Саске достал из кармана черный свиток. Наруто достает из кармана еще один белый свиток. Оба свитка разворачиваются в воздухе и показывают кандзи небо и земля. Высвобождение инь-ян. Мистическая формация небо-земля. Их окружает серебряный барьер. Банда четырех яростно бьют кулаками и обрушивают шквал дзюцу на барьер. По барьеру пробегает рябь, но, тем не менее, он стоит совершенно нормально. Вау! Потрясающе! Наруто с трепетом смотрит на барьер. Дзюцу Изуна Нейсана просто невероятно. Интересно, когда я стану таким же сильным, как он? Я тоже хочу научиться этому барьерному дзюцу, но Изуна Нейсан сказал мне, что у меня нет талантов фуин дзюцу. Наруто смущенно почесал голову. Это потому, что ты тупой. Саске закатывает глаза и съедает несколько таблеток чакры, чтобы пополнить запасы чакры. Раньше, что это была за ужасающая чакра? У меня до сих пор мурашки по коже при одной мысли об этом. Саске настороженно смотрит на гигантский шрам в небе и в страхе качает головой. Это очень сильная злая сущность. Та, что питается эмоциями. Курама рассказал мне об этом. Наруто поднимает голову и смотрит на гигантский шрам в небе. Внезапно его тело застывает на месте. Зрачки в его глазах сужаются. СССС. Сас. Саске. Наруто дрожащими пальцами показывает на небо. Ха. Что случилось, Наруто? Саске переводит взгляд в сторону, куда указывает дрожащий Наруто. Его ноги превращаются в желе. Непреодолимое чувство крайнего ужаса и беспомощности пронизывает все его существо. Возле ранее открытого портала появляется гигантский глаз. Наруто и Саске впадают в оцепенение, глядя на гигантский глаз. Кусуна и остальные четыре члена банды дрожат от удовольствия и опускаются на колени перед гигантским глазом. Луч темно-фиолетовой чакры вырывается из глаза и приземляется на барьер, защищающий Наруто и Саске. Многочисленные трещины медленно распространяются по барьеру, и он медленно разваливается. Браслет на запястьях Наруто и Саске разлетается на куски. Многочисленные печати фуиндзюцу распространяются по барьеру, чтобы стабилизировать его. Ах, Наруто и Саске выходит из оцепенения и тут же отводит глаза. Что, такое мощное гендзюцу? Я чуть не умер. Саске вытер холодный пот со лба. Не смотри в этот глаз. Ян Курама предупреждает Наруто и Саске. Гигантское глазное яблоко быстро мерцает, показывая намек на эмоции. Оно обращает свой взор на стоящую на коленях банду четырех. От их тел поднимаются фиолетовые испарения, а группа кричит от боли. Их тела быстро дряхлеют, обнажая высохшие мышцы и кости. Через несколько секунд даже кости превращаются в пепел, когда глаз извлекает из них змееподобную разумную чакру. Чакры сливаются в одну, образуя гротескно выглядящее существо. Из его головы растут витые рога. Гниющая плоть и колючие кости торчат из тела. Существо тут же вырастает в гигантскую мерзость с демоническими чертами всех четырех членов банды. Он ревет и раскрывает руки, чтобы показать пару крыльев. Существо подлетает к гигантскому порталу и начинает атаковать его, чтобы увеличить размеры. Пролетая через хаотическое пространство дыры, Изуна смотрит на различные изображения, созданные Генрю. Итак, эти змееподобные существа – ловцы бездны. У них нет физической формы, поэтому они овладевают другими людьми и питаются их чакрой и эмоциями, вырабатывая негативную чакру. Когда у них становится достаточно негативной чакры, они овладевают разумом носителя и изменяют его в соответствии со своими потребностями. Чтобы продвинуться дальше в кошмары и ужасы, они либо пожирают друг друга, либо продолжают питаться окружающей негативной чакрой. У ужасов бездны достаточно аппетита, чтобы поглотить негативную чакру крупного континента. Проклятие. Ресурс, о котором говорил Генрю, это люди этого мира. Если я дам им волю, они сожрут эти нации шиноби, как закуску. Неудивительно, что тот старик пророчил гибель всему миру. Их голод не так страшен, страшна их способность размножаться, овладевая другими. Люди со слабой волей мгновенно превращаются в демоны бездны. Изуна беспомощно качает головой. Кроме того, есть тот запечатанный центурион в изолированном пространстве дыры. Я даже не знаю, насколько он силен. Изуна появляется перед багровым барьером, окружающим дыру. Он достает шестиугольный талисман-ключ. Талисман прилипает к барьеру и быстро расширяется, образуя ворота в барьере. Изуна влетает внутрь барьера. Волна подавляющей негативной чакры встречает его. Глаза Изуны сузились, когда он уставился на гигантский портал в небе. Его глаз вращается и превращается в Ринниган. Это. Изуна замечает гигантский глаз за порталом и человекоподобного монстра, разбивающего стены пространства вокруг портала. Это аура. Мария, просто шутка по сравнению с этой аурой. Выражение лица Изуны становится серьезным. И еще, эта гуманоидная мерзость почти на грани ужаса бездны. Похоже, им управляет тот гигантский глаз. О, оно заметило меня. Зрачок в огромном глазу вращается и поворачивается к Изуне. Пространство вокруг портала сильно дрожит, как будто глаз пытается силой прорваться сквозь пространство. Оно злится на меня. Изуна прикасается к его лицу. Ревнует к моей привлекательности. Генрю, Курама и даже Син отвели глаза. Должно быть, оно почувствовало опасность от тебя и поэтому пытается прорваться сквозь печать. Генрю слегка кашляет. Изуна также чувствует чакру остальных людей в дыре. Он замечает присутствие Какаши, Шисуи, Итачи и остальных членов группы. Наруто и Саски близко к глазу. К счастью, пока что они в безопасности. Если бы этот ужас атаковал барьер, а не запечатывающее пространство, то я, возможно, присутствовал бы на их похоронах несколько месяцев спустя, пробормотал Изуна. Нет, другие бы вместе с ними присутствовали на моих похоронах. Изуна заглядывает внутрь его тела и смотрит на почти разорванное состояние системы чакры. Сражение с Марией еще больше отодвинуло сроки. Но у меня есть чувство, что я получу решение своей проблемы в этом месте. Это будет позором для Бога, который дал мне второй шанс, если я вот так просто умру. Изуна сжимает кулак и летит к группе. Это странная чакра. Глава 355. Бог. Это странная чакра. Понятно. Значит, это родословная Тоймика. У нее есть странные способности. Способность реинкарнировать в прошлое, заглядывать в будущее, ясновидение, а теперь даже способность контролировать сансару в определенной степени. Родословную этой Мика стоит изучить. Жаль, что сейчас у меня нет возможности. Изуна чувствует родство с Миной. Похоже, она имеет связь с этим местом. Или, возможно, другой ключ к этой тюрьме лежит в ее родословной. Изуна размышляет, наблюдая за группой издалека. Он появляется перед группой. Какаши, Шисуи и Итачи чувствуют его присутствие. «Что ты здесь делаешь? Разве ты не на особом задании в стране неба?» спрашивает его Какаши. «Я выполнил ту миссию и теперь я ваше подкрепление для этой миссии». Изуна пожимает плечами и продолжает смотреть на Мину. Мина поворачивается к Изуне и мило машет рукой. «Привет, старший брат». Она чувствует близость с Изуной. «Какая милая маленькая девочка». Изуна нежно погладила ее по голове. «Ты». Дакку встает перед Миной, прикрывая ее от Изуны. «Я с ними». Изуна указывает на группу Канахи, а Какаши кивает в знак подтверждения. Он отсылает жителей деревни и поворачивается к группе. «Это деревня, сплошные проблемы». Какаши беспомощно вздыхает. Какаши подробно рассказывает Изуне о предыдущих нескольких днях. «Все так, как я ожидал, но позвольте мне добавить еще несколько вещей». Изуна рассказывает о своем опыте и догадках о стране неба и стране демонов, скрывая информацию о мудреце шести путей Егенрю. Если то, что ты говоришь, правда, то Эмонохака не может попасть в руки этих демонов. Мы должны либо убить этого ранее запечатанного демона, либо запечатать его. Асума прикуривает сигарету, покачивая головой. Сплошная головная боль. Но нам нужны все эти стержни, чтобы восстановить печать, а Кабуто украл большинство из них, отмечает Куринай. Нам не нужно беспокоиться о звуковых стержнях, поскольку кто-то здесь, чтобы доставить их для нас. Ухмылка Изуны обращена к пространству в нескольких пятнах от него. Разве я не прав, староста деревни Хачо или преступник С-ранга Дисанасу? Что? Какаши и остальные внимательно оглядываются вокруг, но не могут почувствовать ни единой души. Даже Шисуи и Итачи не могут почувствовать его присутствие, несмотря на свой шаринган. Как и полагается шиноби, который в одиночку победил Пейна, Дисанасу волшебным образом появляется перед группой. Он опускает свою мантию, открывая лицо и несколько шрамов на голове. Что? Личность Дисанасу шокирует остальных членов группы. Я слышал об этом еще во времена моего пребывания в Анбу. Какаши раскрывает информацию о Дисанасу. Ранее он был временным членом Акацуки. Он присоединился к преступной группировке вместе с Орочимару. Однако позже у них возникли разногласия с Пейном. Он объединился с Орочимару, чтобы сразиться с Пейном, но потерпел поражение от него, и в результате покинул Акацуки через 2 месяца после своего вступления. Что? Он настолько силен. Куринай в шоке уставилась на Дисанасу. Вы, молодые люди, льстите мне. Дисанасу искренне смеется. Пейн, этот человек, он не человек, он бог с такой могущественной силой. Он сжимает кулаки. Я потерпел унизительное поражение от его рук и вынужден был прижать хвост, чтобы спасти свою жизнь. Дисанасу погладил шрамы на своей голове. Итак, чтобы сразиться с силой бога, ты отправился искать силу бога. Изуна спокойно подошел к нему. Каким-то образом, или, лучше сказать, кто-то целенаправленно привел вас к информации о запечатанном древнем оружии, Эмонохака. 10 лет назад ты пробрался в деревню Хачо, убил предыдущего вождя и присвоил его личность себе. Что ж, в работе с Орочимару есть свои плюсы. Интересно, какую скидку он сделал тебе на пластическую операцию? Изуна хихикает, когда выражение лица Дисанасу слегка побледнело. Ты медленно изучал печать вокруг дыры, пытаясь сломать ее, чтобы узнать, какой ужас скрывается за ней. Почему все, кто связан с Орочимару, психи? Будь то Хираку, Йоми или Шинна, у тебя довольно подробные сведения обо мне. У Дисанасу искаженное выражение лица, но уже слишком поздно. Я уже раскрыл силу Эмонохака. Теперь мой господин снова будет править этим миром. Тело Дисанасу издает треск, когда в него вливается большое количество отрицательной чакры. Его тело быстро расширяется, обнажая темную чешую и точеные мышцы. Дисанасу сжимает кулаки и голодным взглядом смотрит на Изуну. Я продал душу дьяволу, чтобы получить эту силу и отомстить Пейну. Поскольку ты победил его, я убью тебя, чтобы доказать свою силу. На руке Изуны появляются знаки, когда он гневно бросается на Дисанасу. Адзисан, если у тебя проблемы, то иди и отомсти Пейну. Не втягивай меня в свою месть. Я убью его после того, как разберусь с тобой. Ты – единственное препятствие, которое стоит на пути моего господина. Дисанасу наносит удар Изуне. Изуна уклоняется от атаки и удар оставляет кратер на земле. Жители близлежащих деревень и члены Конохи 12 устремляются к суматохе. Он – староста деревни. Шисиру узнает Дисанасу по его изорванной одежде. Это кто-то другой, замаскированный под старосту деревни, предупреждает Куринай. Дисанасу достает из одежды клинок Оникири и замахивается им на Изуну. Изуна блокирует лезвие кунаим, когда меч пронзает его насквозь. Этот меч может прорезать мою чакру. Изуна сужает глаза и настороженно смотрит на клинок. Это дедушкин меч, кричит Леа и показывает на клинок в руках Дисанасу. Почему у тебя дедушкин меч? Верни его мне. Леа бросается к Дисанасу, но Докку хватает его. Слезы текут по глазам жителей деревни, когда они понимают правду о предыдущей резне в деревне. Асума, Куринай, выведите членов Конохи 12 жителей деревни из этого места. Скоро здесь будет большая битва. Я открыл вход в барьере. Используйте его, чтобы уйти как можно дальше. Асума щелкнул языком и кивнул головой. Хорошо, я буду выполнять ваши приказы. Никто никуда не уйдет. Чудовище поворачивается к жителям деревни и набрасывается на них. Изуна ударяет его в брюхо и отправляет в полет. Какаши, Гай, Шисуи и Итачи. Вы четверо разберитесь с этим здоровяком, пока я приведу Наруто и Саске. Старший брат Изуна. Слабый, но резкий голос Мины звучит в мрачной атмосфере. Мина. Изуна поворачивается к маленькой девочке. Мина легонько постукивает по голове Изуны. На его лбу сияет слабый фиолетовый свет. Понятно. Мина теряет сознание и падает на землю. Изуна быстро ловит ее и передает Дакку. Он нежно гладит ее по голове. Старший брат позаботится об остальном. Изуна быстро метнулся в сторону жертвенного алтаря. Я не могу остановить появление Центуриона, так как печать уже сломана. Но я могу снять печать Самонохака, чтобы сражаться с ним на равных. 7 прозрачных стержней появляются в руках Изуны. Каким-то образом Дисанасу обрел силу демонов. Я подозреваю, что это дело рук того безумца Шинна. Судя по информации, которую я получил от Какаши и остальных, он украл эти звуковые ключи во время резни с помощью Кабуто. Он все еще стремится к силе Эмонохака. Он намеревался использовать нас, чтобы разобраться с демонами для него, пока он захватывает силу Эмонохака. Очень плохо для него. Он выплеснул свои негативные эмоции и тем самым сорвал свое прикрытие. Изуна поглаживает звуковые стержни. Что за удивительный материал? Это смесь чакры и какого-то неизвестного металла. Это работа какой-то могущественной цивилизации. Я не могу даже поцарапать их, несмотря на всю свою силу. Это металл истока, из того же материала, что и клинок дракона. Генрю объясняет ему, в то время как клинок дракона имеет некоторые следы металла истока, эти стержни сделаны из чистого металла истока. У Генрю шокированное выражение лица. Металл истока. У Изуны и Курамы любопытные выражения. Первородный металл конденсируется из исходной энергии мира. Природная энергия и чакра – лишь производные от нее. От Суцуки и демонам бездны нужен источник энергии мира. Энергия истока дает им шанс на дальнейшую эволюцию в Бога. Бог. У меня не так много информации о Боге. Я знаю только, что это высшее состояние существа, обладающие способностью контролировать и изменять самые фундаментальные законы этой вселенной. Генрю покачал головой. Бог, похож ли он на того Бога, которого я встретил, или это нечто совершенно иное или высшее существо? Изуна размышляет о происхождении Бога. В любом случае, сейчас я должен сосредоточиться на текущей проблеме.